сегодня встал смелей на несколько тысяч лет и дней. Ей-ей, эй, ровней, открой вспышку, щелкни время мое, которого осталось до весны 9 дней. И может меня воздух такой воздушечный, яркий, игрушечный мой шар понесет слова на-на-на. Как за ночью луна наблюдает, я готов не моргать, пусть глаза растают. Даже каплям дождя тебя ревную за то, что так жадно они тебя целуют. С кем забываю о тебе, но только с ней. С кем забываю о тебе, но только с ней. С ней, только с ней, но лишь во сне, лишь во сне. С ней, только с ней, но лишь во сне, лишь во сне. На крохотном таком листе уместилось, сердце сбилось, душа попокатилась. Старая сказка, забытые слова, черная роза, молочная слеза. Уа-уа, снег пришла ко мне, одеяло сорвала, крови ей мало, моя весна. На-на, на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на. Как всегда раньше 3 куда-то нужно, а я почти был готов. Но только снова в луже, в магазине опять нет сдачи, зато я привык на метро в 6 утра фигачить. С кем забываю о тебе, но только с ней. Слабо-ра-ба-ба. С кем забываю о тебе, с ней. С ней, только с ней, но лишь во сне, лишь во сне. С ней, только с ней, но лишь во сне, лишь во сне.